Глава 21. Событие 48. «Ты следишь за мной?» «Нет, я просто ночью сижу в машине напротив твоего дома». Цитата из сериала «Святой дозор». «Поедешь в Канаду?» Рожа не заспанная, ухмыляющаяся, нос при этом еще кривее стал. «Обязательно, товарищ старший лейтенант». «Капитан, тьфу!» Так легко на удочку попался. Наверное, не самый настоящий разведчик, так, любитель. «Конечно, поеду, Семён Тихонович. Обязательно поеду. И на Кубок Канады, и на Чемпионат мира. Вместе с командой и разгромим там этих хвостунов. Мы сейчас самые сильные в русском хоккее и в канадском». Вовка мотнул головой на дверь. «Но не с этим. Это же родину продать надо. Они там думают, что родину купить можно. Все купить можно. Хрен им за воротник. Пусть официально покупают патенты на наши изобретения и платят большущие деньги, на которые можно будет стадионы новые у нас в стране построить». «Молодец». Капитан взял стакан в руки и брезгливо отставил его. Хлебнул воды прямо из хрустального графина. Поперхнулся, понятно, и закашлял надрывно. Вовка ему по хребтине шваркнул своей ладушечкой. Нежно. «Ну ты полегче, медведь. А с этими что делать?» Боксерский переводчик встал и прошелся до двери в трусах своих черных сатиновых по колено. Открыл дверь, высунул туда голову стриженную и повертел ею. «Что с этими делать?» «Я думал, вы мне скажете». А Вовка пожал плечами. «Я скажу. А ты что думаешь?» Хитрый переводчик. «Ох-ох-ох». Фомин встал и тоже выглянул в коридор. Там настоящим пылесосом, на нашу будущую комету похожим, пылесосило ковровую дорожку Метхин, красивая, в советской школьной форме. Почти. «Ну чего молчишь?» – поторопил его Семён Тихонович. «Я, товарищ капитан, не сильно в канадских хоккейных лигах разбираюсь, но второй вице-президент САНА – это, наверное, огромная шишка. Канадская ассоциация любительского хоккея, должно быть, расшифровывается. Если на наши должности переводить, то это как заместитель у Аполлонова Аркадия Николаевича». «Хорошо, и что дальше?» – согласно кивнул переводчик. «Не стоит делать из него врага. Может, лучше друга сделать?» «Так...» Капитан поскрёб затылок. «Предлагаешь заслать тебя в Канаду производство формы налаживать?» «Нет, конечно...» Замахал руками Фомин. «А, это вы так меня проверяли?» «Ясно. Сказал же, что не поеду. Просто может пообщаться с ним и предложить вызвать нашу команду на товарищеские игры в Канаду. А их команда пусть к нам приедет. Это серьезно продвинет и популярность хоккея в СССР. И уровень мастерства игроков возрастет. «Скучный ты, Вовка, парень. Неинтересно с тобой. Уперся в свой хоккей с футболом». Семён Тихонович снова выглянул в коридор. «Работал бы там, деньги для страны зарабатывал. Втерся в доверие к большим шишкам в их правительстве». «Спасибо. Нас и здесь неплохо кормят». «Конечно, вон отъелся, медведь настоящий. Ладно, шутки в сторону. Сходи в 8 вечера в ресторан, пообщайся». «Правильно ты говоришь, не нужно с ними ссориться. Откажись вежливо, ну там невеста же в Москве. Правда ведь?» Хитро подмигнул. «Ну?» – Вовка покраснел. «И все? «Почему? Предложи свое предложение». «Тавтология получается. Про обмен товарищескими играми. Я, конечно, не уполномочен, но думаю, что правительство этот твой план одобрит. Канадцы нам пока как бы и не враги». После обеда в ресторане была очередная показательная тренировка на ледовом стадионе. И что характерно, на тренировку этих коми собрался чуть не весь Давос и все хоккеисты точно. Зрителей не меньше, чем на матче. Так-то оно понятно, у людей рождественские выходные. Телевизоров нет, чем заняться. Погода отличная. Можно сходить на стадион, посмотреть на русских, тем более, что это бесплатно. А заодно обсудить с соседом цены на подорожавшую опять электроэнергию. Приходили с шерстяным одеялом, бросят себе на колени и сидят, покуривая трубку или сигару, да даже сигарету. Попивают кофе, что разносят в больших термосах красивые Метхин. Красота. А там русские бегают по льду, падают специально, конечно. Даже по воротам пуляют шайбами, которые легко отбивают не мягкими, а жесткими щитками вратарь. Хитрые эти русские. В 6 вечера поужинали, и Фомин стал собираться на первую свою операцию в качестве советского шпиона. Не, шпионы у них, у нас разведчики. А что, он же целый офицер уже, и это всего в 17 лет. Прямо Аркадий Гайдар и Тухачевский в одном лице. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Лыбясь во все 3 20 с чем-то зубов, прошипел переводчик. Ну и рожа у тебя, Фомин, прямо Матахари! Прошипел, ударившись пальцем ноги о ножку стула капитан. Японец, что ли? Решил прикинуться Вовкой Вовка. Японец? Это, да, правда, про молнию говорили, да и дерево вон у тебя во всю спину коричневое. Невесте-то показывал. А надо было, Василию Иосифовичу Сталину и Лаврентию Павловичу Берии показывал. Хрясь. Это у капитана 20 с чем-то зубов захлопнулись. Матахари, это шпионка такая, против нас, кстати, работала, на немцев. Я не работаю на немцев. Все, забудь, Володя, пошутить хотел, с тобой не получается, навыки теряю. Ты расслабься, не зажимайся. Стрелять в тебя в ресторане не будут. Снотворным накачивать и в мешке похищать тоже. Ну да. И я недалеко буду. Если они в тебя стрелять начнут, и 100 мигана, то я об этом потом нашим товарищам расскажу. Да шутка опять, да не строй зверскую рожу. Все, давай, одевайся, время без 10. Точность, вежливость королей. А ты у нас король хоккея. Вовка в роскошном, правда, чуть широковатом, бастоновом черном костюме спустился в ресторан «Майерхоф» на первом этаже большого трехэтажного отеля.